Самойлович уселся по-турецки, а Мазепа примостился немного дальше на кочке. «Откуда же вас Бог несет?» — спросил у Серко Сыч, усаживаясь возле него в почтительной позе. «От нашего нового гетмана, от Дорошенко», — ответил, закидывая усы за уши, кошевой. «Славный человек, продолжи ему век Божий. Съехались вот там с паном полковником потолковать о наших несчастных справах. Расшарпанье пополам нынче Украине. Слыхал ведь про Андрусовский договор?» «Слыхал что-то», — отметил смущенный недобрым предчувствием Сыч. «Был месяц назад у меня полковник Багун и говорил, что какая-то чутка прошла про Андрусов. Не чутка уже, а правда, чтоб ее разнесло, как ведьму в болоте», — сверкнул злобно глазами Серко. «Разорвали нашу Украину этим договором надвое. По ту сторону Днепра взял край московский царь под свою сильную руку, а по эту сторону земли отдал ляхам. Теперь что же нам делать? Прежде всем вместе бороться было под силу, а теперь половиной как поорудуешь?» «За позволением лыцарского панства», — вмешался в разговор Мазепа, «интересы державы преневоливают иногда коронованных лиц действовать и против сердца. Ну, конечно, для Москвы было бы любо взять под свою руку всю Украину и с помощью ее раздавить Крым. А тогда, опершись одной пятой о Черное море, а другой об Азовское, придушите Польшу. Да, видно, Московское царство боится еще тягаться с Польшей да Татарвой, а то и с Турцией. Так вот оно и задовольнилось пока половиной, купив себе на нее право обещанием подпирать Польшу. Что ж, в этом я вижу мудрую политику. Приборкать сначала половину, а потом, когда другая будет ослаблена непосильной борьбой, протянуть при слушном часе и к той руку». «Ловко, как будто там был», — заметил Серко, устремив на Мазепу проницательный взгляд. «Воистину так», — подтвердил эти мысли сладким голосом и Самойлович, сложивший молитвы на руки. «Пан под чашей разгадал сразу тайную думу Москвы, и она уже оправдывается у нас на деле. Ненавистный всем Бруховецкий в угоду боярам продает все наши вольности, приверженцев своих награждает дворянством, получая за все это маятности, набивает нашим добром кишени, и нет ему удержу, а нам нет парады». «Да что ж вы на него, зрадника, смотрите, хрен вашему батьку в зубы!» — крикнул грозно Серко. «Где же это поделась сила казачья? Как стали гречкосеями, так и баба на лысину вам стала плевать». «Но еще небольшая беда завести державе высшее сословие», — заговорил вкрадчиво Мазепа. «Лишь бы устроение его не шло прямо во вред и в уничтожение других станов. В сильном царстве всем равным быть невозможно. Равными, да и то не совсем, могут быть люди лишь в небольшой купе. Либо семья, коли она одним делом занимается. И в нашей славной Сечи, на что уже братство и родная семья, да и там есть строгий уряд. В субординации сила». «Это он, хе-хе, воистину», — покачал добродушно головой Сыч. «И на слава солнцу, и на слава звездам». «Я думаю», — продолжал Мазепа, — «что вся наша борьба, если она будет зиждеться лишь на вере да на казачьих вольностях, так она ничего не создаст, не сбудуя, и в конце концов изнеможется и погаснет под той либо другой протекцией. Вы оглянитесь, панове, кругом. Соседи все будуют